Глава 10. Покидающая или покинутая. В гостиной царил полумрак, только маленькая лампа в углу робко освещала комнату. Шура неподвижно сидела в кресле, словно пытаясь спрятать в темноте свое беспокойство. Она ждала каких-то слов Алена, но лишь тусклый неподвижный силуэт выдавал его присутствие в комнате. Возможно, он предпочел бы не звонить в эту дверь сегодняшним вечером или вообще никогда не знать женщину, сидевшую напротив него. Шура не знала, о чем думает Ален, и не могла зажечь лампу, стоявшую рядом с ней. Она не хотела видеть, что выражает его лицо. Несмотря на то, что она сама решила порвать с ним, Шуре не хотелось, чтобы собеседник видел ее чувства и переживания. Она знала, что будет сложно, но не предполагала, что настолько. Теперь женщина лучше понимала Сиита, то, что испытывал он, прощаясь с ней. Более того, то прощание ознаменовало конец не кратковременного, как у них с Аленом, единства, а глубокой, настоящей любви. Сиит любил ее гораздо больше, чем она любила Алена. Глупо даже сравнивать эти чувства. Она не знала, сколько времени прошло с того мгновения, как они высказали все друг другу. Шура слышала частое тревожное дыхание Алена. Она напрягла слух, думая, что он собирается что-то сказать. Но мужчина лишь молча встал и тяжелым шагом подошел к ней. Он встал у ее кресла и провел ладонью по ее волосам. Шура вдруг захотела взять его руку и поцеловать ее, однако вовремя одернула себя. Этот невинный, но опрометчивый поступок мог изменить ход ночной беседы. Она не должна подавать ему ложных надежд. Замерев, они смотрели друг на друга, пока, наконец, Ален не открыл рот. «Уверена, что не хочешь подумать?» В его голосе проступали нотки обиды. Шура утвердительно кивнула. «Точно?» «Да», — выдохнула она. Ей хотелось, чтобы ее голос звучал непреклонно, однако у нее почему-то не получалось. Ален в очередной раз учтиво продолжил. «Возможно, через несколько дней...» «Нет, Ален!» — нежно прервала его Шура. «Через несколько дней мое решение не изменится. Я уверена в нем. Поверь, я долго думала над этим. Я хочу, чтобы ты знал, что мне тоже нелегко». «Я понимаю», — ответил Ален. «И не злюсь на тебя. Я не смог контролировать другую часть своей жизни так, как хотел». Шура догадывалась, что он имел в виду под другой частью. «Ты не виноват, Ален. Я не виню тебя, правда. И если бы ты мог развестись с женой, мое решение от этого не изменилось бы. Я бы попросту чувствовала большую ответственность перед тобой, и мне было бы тяжелее открыть тебе свое сердце. Я думаю, так будет лучше». «Ты ведь знаешь, насколько сильно я хочу жениться на тебе». Шура поднялась с места и встала напротив Алена. Они застыли на расстоянии вытянутой руки, так близко, что могли запросто обняться, но каждый понимал, теперь между ними распростерлась бездна. Последнее предложение, произнесенное Аленом, словно оттолкнуло их сильнее. Невидимая сила выстроила между ними стену и обозначила духовный разрыв, болезненный и невыносимый. Шура вспомнила, как страстно они с Сиитом занялись любовью на прощание. Возможно, зная о том, что впереди неминуемое расставание, они с Аленом тоже могли бы насладиться друг другом в последний раз, наполняя воспоминаниями души и сердца. Но Шура знала, что этого не случится. Ее любовь и прощание с Сиитом навеки принадлежали только им двоим. С Аленом все складывалось иначе, все. Каждый союз заслуживал своего расцвета и увядания. Особенно такая нежная любовь, которая сложилась у них. И если уж любви суждено завершиться, то в этой разлуке не было ни покидающего, ни покинутого. Каждый в своем собственном смысле становился и тем, и другим. Раздумывая над этим, она не могла не подумать об Олене. А что чувствует он? Шура протянула к нему руки. Его ладонь была ледяной, но он не отступил в страхе снова обрести надежду на любовь, а на мгновение сжал руки любимой женщины. «Ты простишь меня?» — спросила Шура. «Мне не за что тебя прощать. Я не держал тебя силой. Я всегда пытался понять тебя, твою жизнь и твои мечты. Если бы я сумел разгадать тебя, возможно, этого разговора бы не было. Но ты настолько скрытна и настолько прячешь свое прошлое, что мне так и не удалось это сделать. Я не смог стать частью твоей жизни. Может быть, стоило вести себя настойчивее. Поверь, ты ничего не мог сделать. Такая уж я. Жизнь научила меня защищаться. Не вини себя, прошу. Ты сделал все для того, чтобы я была счастливой. Я никогда не забуду покой, который подарила мне твоя любовь. «Покой?» — улыбнулся он. «Если бы я подарил тебе покой, ты бы не ушла от меня». «Я говорю о безопасности, Олен. Ты дал мне ее. Но мой внутренний голос звал к другой жизни». «Можешь хотя бы рассказать мне, какой?» Шура на мгновение замерла, боясь ранить мужчину еще сильнее. «Внутренний голос зовет к жизни, в которой я буду не просто счастлива, а очень счастлива». Олен отдернул руку и отошел к окну. Очевидно, он больше не хотел стоять к ней лицом к лицу. Шура знала, что ее слова обидели его. «Олен!» — она подошла к нему и снова коснулась его руки. «Поверь, я могла бы провести так всю жизнь, но не хочу, это не для меня». «Мне нужна страстная, пылкая любовь. Только тогда я чувствую себя счастливой. Я боюсь, что в противном случае тебя ждало бы сплошное разочарование, однообразный, пресный союз». «Ты даже не захотела попробовать, Шура». «Разве тебе не было бы больнее, если бы ты прошел через такую несправедливость? Ты собирался порвать со своей женой. Возможно, тебе бы пришлось реже видеть детей. И все ради чего? Ради женщины, которая не сможет дать тебе любовь, которую ты заслуживаешь». Шура на мгновение умолкла и погладила его ладонь. «Олен, ты слышишь меня? Я не имела права причинять тебе такую боль. Теперь у тебя есть шанс жить так, как ты хочешь». «Что ты будешь делать? У тебя есть план?» — внезапно спросил Олен. Его вопрос ошарашил ее. «Я поговорила с Ириной Романовой, она добавит мне часы». «Хочу помогать тебе, пока ты не наладишь свою жизнь». «Я тебе очень благодарна, Олен, но в этом нет необходимости. Думаю, подработать моделью». «В таком случае хотя бы не съезжай с этой квартиры». Шура понимала, что весь вечер давала отрицательные ответы на все предложения своего теперь уже бывшего мужчины и приложила все силы к тому, чтобы смягчить очередной отказ. «Олен, я уверена, что ты сказал это совершенно искренне, и останься я здесь, не буду у тебя в долгу. Но такой поступок поставит под сомнение мою веру в то, о чем я говорила сегодня вечером». «О чем ты?» «Я о своем желании начать новую независимую жизнь, как Александра Верженская. Мне это нужно». «Хорошо. И куда ты пойдешь? В том эмигрантском гетто ты не выживешь». Она мягко улыбнулась. «Поверь, Олен, ты не представляешь, в каких условиях мне доводилось жить», — хотела сказать она, но промолчала. «Я справлюсь, не волнуйся», — сказала Шура. «Побуду у Люсии, пока не найду новое место. Она все равно большую часть времени проводит в Америке. Я не доставлю ей неудобства». «Ты уже договорилась с ней?» — с сомнением спросил Олен. «Люсия заходила сегодня, она только вернулась. Для нее это тоже стало сюрпризом». «Ладно», — пробормотал мужчина. «Это уже ничего не значит. Ты приняла решение, и все будет так, как ты хочешь. Я не могу тебя принуждать». На мгновение он замолчал, не решаясь говорить дальше, а затем, мягко коснувшись плеча Шуры, продолжил. таком случае мне не имеет смысла оставаться здесь. Тебе не обязательно уходить сейчас. Почему? Что изменится? Ты прав. Можешь оставаться столько, сколько захочешь. Я заберу свои вещи тогда, когда скажешь. Ты можешь забрать их когда угодно. Это твой дом. Пока ты здесь живешь, он твой. Ненадолго. Думаю, через пару дней я перееду к Люсии. Как знаешь. Когда Ален шел ко входной двери, стало понятно, что он чувствует себя в этом доме чужаком, гостем. Шура хотела обнять его, но вместо этого молча проводила взглядом. Она знала, что уже ничего не может сделать. Так они оба смогут обо всем позабыть гораздо раньше, да и внутренний голос подсказывал ей, что это абсолютно бессмысленно. Уже на пороге Ален остановился и повернулся к ней. «Я знаю, что пути назад нет, но могу я обнять тебя в последний раз?» Шура с облегчением выдохнула. «Конечно!» Они крепко обнялись, Ален коснулся губами ее волос и, отступив, сказал: «Прощай». «Прощай, Ален. Пожалуйста». Ален жестом вынудил ее замолчать и повторил: «Прощай». Все остальное отпечаталось в ее памяти как сон. Вот мужчина, которому верил ее Сеид, уходит из ее жизни. Он входит в лифт, спускается к выходу по лестнице. С нижних этажей раздаются его шаги, но в какой-то момент они замолкают, и в квартире наступает тишина. Она закрывает дверь и подходит к окну гостиной. Ей хочется и увидеть его, и не видеть вовсе. С неба падает снег. И правда, если уж любви суждено завершиться, то в этой разлуке нет ни покидающего, ни покинутого. Но она чувствует, что сейчас все складывается иначе. Ален просто ушел, а она просто осталась. Или ушла она, а остался он.